Глава 9. Можно сколько угодно доставать архитектора, обращая его внимание на себя. Это может тянуться не один год, прежде чем он по-настоящему оторвет свое внимание от важных для него дел. Однако рано или поздно это произойдет. И тогда тем, кто доставляет неприятности, будет очень и очень плохо. Вот сейчас я гуляю и понимаю, что за мной следят. Но это меня не волнует ровно до того момента, пока один из снайперов, который работал с глушителем, не рискнул выстрелить в кучу мусора, что находилось недалеко от меня. Конечно, я увидел, как эта пуля летит, но, честно говоря, мне пришлось нехило так напрячься, чтобы сделать это. Ведь скорость у нее была большой. Такой дерзости и глупости я попросту не ожидал. Они что, настолько верят в себя, что решили таким образом меня припугнуть? Очень зря. Я тут же стал разгонять все боевые процессы в своем теле до максимума. И с каждой секундой повышенный расход энергии усиливал все мои возможности. 20 секунд, и я смогу убить одним щелчком всех тех, кто находится за периметром моих владений. Однако до снайпера я еще не достаю, и это плохо. Продолжаем. Снайпер сидел то ли в одной из смотровых башенок, то ли охотничьих домиков, накрытых маскирующей сеткой. Теперь я вижу его и думаю, как с ним поступить. Ответ он дал мне сам, когда перезарядил свою винтовку и решил повторить свой выстрел. Он явно дерзкий и наглый. Если бы он только знал, на кого катит бочку. Думаю, бежал бы в ужасе, напрудив штанишки. В момент, когда он делает новый выстрел, винтовка в его руках взрывается с такой силой, что отрывает ему правую руку по самый локоть, а вот на левой только кисть. Начинается дикий ор этого бедолаги, у которого только что неожиданно в руках взорвалась снайперская винтовка. На минуточку, очень недешевая винтовка. Кстати, помимо рук, у него больше ничего не пострадало. Я специально так сделал. Спас его, можно сказать, от остальных осколков. А то он даже не выжил бы. Ну ладно, пусть пока живет. В этой суматохе я направился к лесу, где и нырнул в один из тайных проходов, который открыл для себя. Дальше попал в свои подземные помещения, чтобы проверить, как тут и что происходит. В принципе, все было нормально, как и должно быть. Вряд ли кто-то мог сюда проникнуть, ведь ходов наверх не было. Но никогда не может быть уверенным, когда делаешь все на быструю руку. Но, как говорится, руки помнят. И я не допустил вообще никаких ошибок. Боялся, что мог напортачить с многоуровневой системой истоков, которые находились в стенах. Там были как маленькие пустоты, так и большие. Все они собирали сточные воды и выводили в нужные мне места. А потом здесь было сухо и приятно находиться. Кстати, хоть я взорвал винтовку, но боевой режим еще не выключил, а потому спустился на -3 уровень и стал копать своей магией в сторону имения Иванова. Мне не нужно было копать слишком далеко, а потому времени это много не забрало. Когда мой дар смог схватить часть имения, которая раньше принадлежала моему роду, то я улыбнулся. Иванов, наверное, забыл, что в игру, которую он начал, можно играть вдвоем. Первым делом я обработал трубы, по которым поступала вода в дом. Те трубы, которые были очень глубоко зарыты. Мало того, что я на них установил свои приблуды, так еще сгонял к свалке и впитал через землю достаточное количество металла, чтобы удлинить трубы. Таким образом, они поменяли свое месторасположение. Теперь, когда Иванов отправит людей проверить, в чем проблема, то они очень удивятся, ведь схемы трубопровода и их реальное месторасположение не будут совпадать. Но даже не это так интересно, как то, что я там установил. Если коротко, это были некоторые псевдоживые механизмы, напитанные энергией, которые находились в трубах. И теперь каждый день заслонки будут закрываться в разное время на разный промежуток времени. Все зависит от того, как много воды они будут использовать. Дальше у Иванова произойдут обрывы электрических кабелей. Почему произойдут? Так зачем мне это сейчас? слишком много подозрений упадет на меня. А так это все случится, когда я буду далеко отсюда. Для этого я подсадил к нужным проводам своих временных големов с руками-ножницами, которые распадутся на обычную землю после проведения своей операции. Не забыл я и за другие вещи, такие, например, как прорыв водопровода в подвалах сразу в трех местах. Мелочь? Верно. Но приятно, и устранить прорыв будет не так уж и легко, ведь трубы находятся не в самых легкодоступных местах. Те строители, что работали раньше, рассчитывали на качество труб, думали, что раз используют все самое лучшее, то несколько сотен лет не будет никаких проблем. Само собой, такие действия могут привести к тому, что имение немного пострадает, но мне плевать. Я все могу восстановить в случае чего. Тем более, что пока это не мое имение. Ведь я не смогу жить с такими дикими обоями или, скажем, древесиной такого цвета, что сейчас там. У Иванова дурной вкус, и ремонт все равно неизбежен. Да, для аристократов это важно, чтобы твое имение сохраняло дух того времени, когда его топтали еще твои первые предки. Ну, от деда у меня точно останется камень, с ним вода ничего не сделает. А дальше немного фантазии, и будет у меня уютное родовое гнездышко. Это все не заняло у меня много времени. И я пошел смотреть, что там смогу сделать с мусором, и как продолжу свое подземное строительство. Вот только стоило мне начать, как я опять задумался. Мусора там действительно настолько много, что будет явно подозрительно, если весь он пропадет за одну ночь. Даже крупная часть из него будет заметна. Конечно, я забрал сразу без раздумий самые ценные части мусора, где были разные интересные металлы, которые в будущем мне пригодятся. Так, к примеру, я от души посмеялся, когда в моих руках оказалась старинная шкатулка из бронзы, в которой звенели золотые монеты и несколько женских брошек. Это нашлось в одной из стен дома, которую сломали и свезли сюда. И такое бывает. Антиквариат, блин, сам меня уже находит. Но это еще не все. Например, была и древесина. Большие балки, которые достаточно сильно прогнили, а в них старые кованые гвозди. Забрал их тоже и стал закидывать в печи, которые у меня здесь находились. Благо, вытяжкой я озаботился еще в прошлый раз. Топить помещение, кстати, достаточно важно, чтобы все просохло. И я не тратил на это магию. Гвозди тоже забрал. Их я потом продам, тут без вопросов. И даже если они стоят копейки, то кто сказал, что не пойдут, как доноры? Иногда можно найти предмет, в котором вот таких парочку штук не будет хватать. Ладно, это все мелочи, и не о том разговор. Я понял, что отсюда надо валить, дабы не терять зря времени. А то в моей голове уже вырисовывался план. «Боря, ты где?» — набрал я своего водителя. «Уже в лавке, а что?» Не слишком рад он был моему звонку. Кажется, я отвлекаю его от чего-то. А когда услышал, что он жует, то все понял. «Классно тебе, Боря. Жрешь, наверное». «Давай, идуй ко мне. Я передумал брать такси», — объявил ему о его новой задаче. «Передумали? Я же только...» «Разрешаю тебе жевать за рулем», — решил я сегодня быть великодушным. «И, кстати, там моя лавка цела». «А что ей будет?» — хмыкнул он, зная, какая там система защиты. «Она, кажется, всех нас переживет». «Ну, не нас, а тебя. Я точно сильнее, чем она», — усмехнулся на его слова. Однако Боря тоже был не пальцем деланный. «Вот только у вашей лавки врагов поменьше», — не остался он в долгу. «Уже выезжаю, скоро буду». Имение Иванова. «И как ты это можешь объяснить?» — допрашивал он своего начальника безопасности. «Кто этому дебилу дал оружие в руки?» Когда Иванов узнал об инциденте, то был зол неимоверно. Мало того, что один из дебилов решил сломать его планы и попугать Вавилонского с помощью стрельбы, так у него что-то пошло не так, и в руках взорвалось оружие, оставив того инвалидом. Это сильно разозлило графа, который только что выплатил деньги родственникам убитых тенью людей. Чертовы контракты со своими же гвардейцами такими темпами станут главным врагом самого Иванова. но он уже дал команду своим юристам пересмотреть все контракты и поменять в них несколько пунктов. А кто не захочет, тот может отправляться на все четыре стороны. Но это только в том случае, если человек не был допущен к важной информации. Если был такой доступ, то отправится он на тот свет, на совет предков, где они ему уже расскажут, в чем он был неправ и где ошибся. Новых людей тоже будут нанимать уже под другим контрактом. До недавних пор Иванов никогда еще не терял такое количество людей в относительно мирное время. Завтра должен был быть готов новый контракт, и тут Герхард решил удивить его напоследок. «Тимофей Фомочкин, опытный снайпер», — нарушил тишину начальник службы безопасности. «То, что случилось с ним, выглядит как несчастный случай. Вот только не бывает такого. Вообще...» «Не бывает, чтобы обычный снайпер на ровном месте уничтожил оружие, которое стоит больше, чем его жизнь?» «Он необычный», — пытался возразить мужчина. 20 лет он отдал армии и был главным мастером-снайпером в своем отряде. Да, характер у него был не сахар, но он родился с винтовкой и от нее умрет», — хмыкнул Иванов, глядя на введенного в медикаментозный сон человека, а затем улыбнулся. «Хотя, как он от нее умрет? У него же ручек теперь нет. Если завтра он не подпишет отказ от компенсации, то ликвидируй его лично. То есть, я хотел сказать, надиктует». Мужчина вздохнул и еще раз взглянул на человека, которого считал своим. «Будет сделано», — ответил он Иванову, на самом деле понимая, что Фомочкин уже мертв. Он завтра сам лично его убьет. Посадит в машину, чтобы отвезти на лечение, а затем прикопает в одном из лесов. Фомочкин часто выполнял не самые законные приказы графа, и тот даже не знал, кто это делал. Если нужно было кого-то устранить, то в этом ему равных не было. Такого человека нельзя отпускать. А сейчас держать рядом бесполезно, ведь теперь он уже не сможет держать оружие в руках. Возможно, он смог бы что-нибудь придумать, например, оставить его инструктором, но у Фомочкина был дурной характер и больше напоминал маньяка по своим кровавым предпочтениям. А потому молчать он не будет, и жить простой скучной жизнью тоже. Значит, он должен умереть. «Убить его решил? Правильно!» — хмыкнул граф, который не покинул комнату, а остался у двери и смотрел на лицо своего человека. «Никогда он мне не нравился. Слишком глупая у него рожа. Впрочем, ты был прав. Оружие хорошее и не должно было рвануть. Проверь его. Если надо, направь производителю претензию. А то мистика какая-то». «Мистики не существует», — вдруг выдал мужчина, глядя на Фомочкина и вспоминая, есть ли у того родственники. Однако в следующий момент он уже ничего не видел, ведь в поместье полностью вырубился свет. И произошло это в тот момент, когда граф вошел в лифт, и за ним закрылась дверь. И все бы ничего, да только лифты тут были бронированные, и так просто оттуда человека было не достать. Мужчина вспомнил свои слова про мистику и то, что ее не существует. Теперь он уже не был так в этом уверен, ведь в доме находилось 4 запасных генератора, и почему они еще не заработали, он также не понимал. 2 дня. 2 гребаных дня. Вот сколько мне понадобилось на ту работу, которую я сам себя озадачил. Теперь мне идея про кладбище самоубийц уже не настолько нравилась, как в начале. Все 2 дня я не покидал этого места и не видел людей, кроме Бори, который привозил мне на окраину еду. Он потом долго удивленно смотрел, как я забирал свои пакеты с едой, а потом неторопливым шагом шел по полю, по которому никто другой не мог ходить. Хотя про людей, наверное, я был неправ. Видел я тут людей, или лучше сказать то, что от них осталось. Много трупов здесь было похоронено еще со времен войны, да и новенькие тоже везде валялись. Так что люди здесь ходили, но недолго. Блин, я пока тут ходил, то 2 раза слышал взрывы. Это сдетонировали боеприпасы от того, что просто находились на открытом воздухе. Так я думал вначале. пока не решил проверить то место и не увидел, что с безопасного места детишки бросают сюда камни с горки. Это такая игра у них была. Попади в мину или место, где она может лежать. И ведь попали два раза. Пришлось прогнать их, да так, чтобы навсегда. Создал земляного элементаля, который был похож на большое желе. Правда, душу я туда не засовывал, а, грубо говоря, взял под управление сам эту массу. Нужно было видеть их лица, когда они увидели мое творение и с каким криком убегали оттуда. Так я понял, что мне нужно по всему периметру построить забор. Но территория и правда огромная, и займет это не одну неделю. Правда, задержался на том месте, где повстречал детей и возвел там большой и грубый забор, через который они не смогут перелезть, да и камень перекинуть. Там было не так много места. Всего 20 метров забора. Сюрпризы мне не нужны. Ведь если сдетонирует цепочка боеприпасов, когда я буду находиться здесь, то... В общем, нафиг. А все остальное время я потратил на расчистку земли, на которой сможет поместиться небольшой офис. Не больше 100 квадратов. И гараж. Большой гараж. Может показаться, что там нечего делать, но это далеко не так. Тут у меня уйдут месяцы, если не больше, на полную очистку. И я понимал, что у местных шансов вообще не было. Те, кто думал о расчистке и вкладывал сюда, был настоящим мечтателем. До посещения и полной разведки этого места я даже не подозревал, что столько боеприпасов может существовать в этом мире. А самое обидное, что все они были крайне нестабильны. Я не стал идти напролом, как обычно люблю делать, а подключил голову. Один день был потрачен на поиски нормального места, в котором почти не было снарядов. Еще один, чтобы очистить его полностью, и тропинку к нему. Тропа была длинной, и на ней могли разом проехать 3 легковые машины или 1 большой строительный, например, самосвал. Такие у меня, кстати, будут, и очень скоро. Но самый большой юмор был в том, что эта тропа была протяженностью около 1 километра, и все это расстояние я очень внимательно расчищал. Вот только ее. И все. Все, что находится по обе стороны от нее, уже небезопасная зона. А потому надеюсь, что водители будут максимально осторожны. А чтобы они не съехали с дороги чисто случайно, то я сделал небольшие столбики по сторонам. И позже на них будут развешаны красные флажки. Затем поменяю их на что-то не такое очевидное, чтобы чужакам было непонятно. В общем, у меня получилась очень небезопасная опорная база. Но это с одной стороны. А с другой стороны, я очень сочувствую тем, кто захочет сюда проникнуть и что-то разнюхать или натворить. Ведь дорога будет перекрываться на ночь выезжающими как бетонными, так и железными конструкциями. А без света здесь идти пешком есть шанс свернуть не туда, и тогда будет бабах. Когда я сообщил Гансу, что нашел безопасную дорогу и место под строительство, где мной нанята бригада, все это время возводившая офис и гаражи, то он не поверил. Да и Боря верить мне не хотел. Когда он привез сюда Ганса, то они словно на расстрел шли. «Это только мне кажется, что мы все умрем», — тихонько спросил Ганс у Бори. «Может быть». Тут уже я не выдержал и заржал. «Все мы умрем». «Но точно не сегодня», — повернулся я к ним. «И знаете почему?» «Да потому что я с вами и говорю вам, что мы сейчас в безопасности». В доказательство я взял камень и швырнул его в сторону, где еще не было разминировано. Рвануло так, что Ганс даже забыл, как говорить. Просто упал на землю, что-то мыча. Вот что значит усиленный заряд и цепная реакция. Конечно, попал в снаряд я специально. Во-первых, мне хотелось узнать, как он рванет. А во-вторых, это была лучшая демонстрация того, что здесь опасно. Если придерживаться моих инструкций, то все будет в порядке. Было еще одно. Снаряд лежал кончиком, выпирая из земли. Металл прогнил, и рано или поздно он рванул бы сам по себе. А потому зачем оттягивать неизбежное? «Ну что, насмотрелись на салют? А теперь дуйте за мной», — командую им. «Я не понимаю одного», — промычал Ганс. «Почему мы пошли именно ночью?» Я снова рассмеялся в голос. «Хороший вопрос», — похвалил его. «И у меня есть для тебя ответ. Мы пошли ночью, чтобы ты точно видел, насколько тяжело здесь хоть кому-то будет пройти без света. Да и, впрочем, с ним тоже. А вот если будет свет, то они выдадут тебя, и можно будет вовремя подготовиться к встрече». «Да тут и днем нормально не пройти», — снова застонал он. «Вот с виду вроде крепкий и нормальный мужик, а как рвануло два раза, так сразу ноет. Ну что за люди?» «Но это, правда, нормальная реакция на это кладбище. Я в первый день тоже хотел отсюда уйти. Но это был вызов самому себе, и нельзя было давать слабину. Скажу более, особенно перед самим собой». Когда мы, наконец, дошли до нужного места, то парни смогли увидеть, что я там построил. «И это все?» — приподнял одну бровь Боря. «Все?» — воскликнул Ганс. «Ты хоть представляешь, что мне стоило здесь построить такое и не умереть?» «Если бы они еще знали, что весь металл, который я потратил, был из местных боеприпасов, то, думаю, удивились бы, сколько их здесь. Я, как уже говорил, тоже удивился». «Прошу вначале зайти в помещение, а затем уже делать выводы». Сейчас они могли видеть стандартное здание в форме параллелепипеда на два этажа, которое не выделялось ничем особенным. А вот если зайти внутрь, то можно обнаружить два этажа вниз. И на минуточку, здесь даже была вода и подготовлена разводка под электричество и теплоснабжение. Вот с коммуникациями, честно могу сказать, я сотворил настоящее чудо, сделав, что мог. Однако придется проделать еще много работы и докупить оборудование, чтобы офис стал по-настоящему автономным. «Вы издеваетесь?» — выбежал через минут 20 мокрый Ганс. «Кто мог вообще такое здесь построить? Да здесь даже унитаз есть и вода!» «Ну да», — усмехнулся я. «Построить унитаз архитектор мог, а вода? Ну, она всегда есть в земле. А я знаю парочку трюков, как ее поднять на поверхность без использования сложного современного оборудования». «А ты думал, что я заставлю вас бегать в лесочек тот?» Усмехнулся и указал рукой на жидкий лес. «Не советую. Там снарядов столько, что... много, в общем». Некоторое время мне понадобилось, чтобы все успокоились, и я дал им расклад, который у нас был на теперешний момент. «Для начала нам нужны охранники с крепкими яйцами». Этот момент взял на себя Боря, пообещав позвонить своим друзьям. «Ну и самое тяжелое – это водители, которые не пьют и имеют идеальную память и технику вождения. Мы прикинули, что сюда первое время загонять машины будет Боря, ведь он запомнил дорогу, если ему верить. А затем они уже будут учить других. Тут будет целый экзамен на вождение по этой местности, прежде чем водителей будут отпускать в одиночку ездить. И самое главное, я уже дал добро бригадам заезжать сюда. Вот их будет ждать сюрприз, когда они узнают, куда их всех заманил Ганс». «А чего он, а не я?» «Так он же директор. Я только инвестор».